Глава 7, часть 5. Сюзанну Рувье я продолжал встречать изредка до тех пор, пока неожиданные перемены в ее положении не заставили ее покинуть Париж. А тогда она тоже ушла из моей жизни. Как-то днем, года через два после описанных событий, с приятностью проведя часок среди книг в галерее Ходеона, я увидел, что у меня осталось свободное время и решил навестить Сюзанну. Перед этим я не видел ее полгода. Она открыла мне дверь в заляпанной красками блузе, на большом пальце нацеплена палитра, в зубах кисть. «А, c'est vous, mon cher ami. Entrez, je vous en prie». «А, это вы, мой друг. Входите, пожалуйста». Немного удивленный непривычной церемонностью ее тона, я вошел в маленькую комнату, служившую гостиной и мастерской. На мольберте стоял холст. «Я так занята, просто вздохнуть некогда. Но вы садитесь, а я буду работать дальше. Мне каждая минута дорога. Поверите ли, Мейерхейм устраивает мне персональную выставку. Нужно подготовить 30 картин». «Мейерхейм? Ну это замечательно. Как это вам удалось?» «Надо сказать, что Мейерхейм не какой-нибудь захудалый торговец с улицы Сены и из тех, чьи лавчонки вот-вот прогорят и закроются». Мейерхейм – владелец отличного выставочного зала на имущем берегу Сены и пользуется всемирной известностью. Художник, которого он пригрел, находится на верном пути к успеху. «Мсье Ашель привел его посмотреть мои работы, и он нашел, что я очень талантлива». «Дотор Мавьей», – сказал я, что в переводе значит примерно «расскажи своей бабушке». Она поглядела на меня и хихикнула. «Я выхожу замуж». «За Мейерхейма? Еще чего». Она отложила палитру и кисти. «С утра работаю, можно и отдохнуть. Выпьем-ка мы с вами стаканчик портвейна, и я вам все расскажу». Одна из мелких неприятностей парижской жизни состоит в том, что вам в любое время суток могут предложить стаканчик скверного портвейна. С этим нужно мириться. Сюзанна принесла бутылку и два стакана, налила и со вздохом облегчения опустилась на стул. «Сколько часов простояла на ногах? А у меня ведь расширение вен, боли ужасны». «Ну так вот. Жена месье Ашиле в начале этого года умерла. Она была хорошей женщиной и хорошая католичка, но женился он на ней не по любви, а из деловых соображений. И хоть он очень ее уважал, сказать, что он после ее смерти был безутешен, было бы преувеличением. Сын его женат и преуспевает в семейной фирме, а теперь и дочка сосватана за графа. Правда, бельгийского, но настоящего, без подделки. У него даже есть фамильный замок под Намюром. Месье Ашель говорит, что его покойная жена не захотела бы, чтобы из-за нее отложилось счастье двух любящих сердец. И хоть они еще в трауре, свадьба состоится, как только будет улажена материальная сторона. Месье Ашелю, конечно, будет скучно одному в их большущем доме в Лиле. Ему нужна женщина. Не только чтобы о нем заботиться, но и вести весь дом, как того требует его положение. Короче говоря, он попросил меня занять место его покойной жены и выразился так умно: «В первый раз я женился, чтобы покончить с конкуренцией между двумя фирмами, и не жалею об этом. Но не вижу, почему бы во второй раз мне не жениться для собственного удовольствия». «Позвольте вас поздравить», — сказал я. «Мне, конечно, будет недоставать моей свободы, я ее очень ценю, но нужно думать о будущем. Скажу вам по секрету, мне ведь уже пошел 5-й десяток. Месье Ашель сейчас в опасном возрасте. Вдруг ему взбредет в голову увлечься 20-летней девчонкой. Что я тогда буду делать? И о дочке подумать надо. Ей 16 лет, она все хорошеет. Вылитый отец. Я дала ей неплохое образование, но что польза отрицать факты, когда они так очевидны? У нее нет ни таланта, чтобы стать актрисой, ни темперамента, чтобы стать шлюхой, как ее бедная мать. Так я вас спрашиваю, на что она может рассчитывать? Место секретарши? Работа на почте?» А месье Ашель великодушно согласился, чтобы она жила с нами, и обещал дать за ней хорошее приданное, так что приличное замужество и обеспечено. «Поверьте мне, милый друг, что бы там ни говорили, а для женщины нет лучшей профессии, чем замужество. Раз дело шло о счастье моей дочери, я просто не могла не принять такое предложение, пусть и предстоит поступиться кое-какими радостями. Впрочем, с годами они все равно становились бы все менее доступны. Потому что, имейте в виду, когда я выйду замуж, я намерена стать жутко добродетельной. Долгий опыт убедил меня в том, что основой счастливого брака может быть только абсолютная верность с обеих сторон».